На шее бедолаги красовалось столь знакомое самой Ольге приспособление, ставшее ее спутником на долгие годы. Блокиратор. Бела, дорогая, тут же вскинулся Дон Карло, безопасник в роду черного единорога, что-то случилось. Девушка отрицательно мотнула головой и трясущимися руками расстегнула ошейник, застыв столбом посреди гостиной. Дон Карло с величайшей осторожностью, которой не ждешь от подобного здоровяка, приобнял девушку и отвел чуть в сторону к креслу, усадив в него. Затем он укрыл колени родственницы пледом и вернулся к разговору с Дилларовери. Вскоре к ним присоединился и сам граф Баромя. Ольга с удивлением поняла, что не чувствует даже тени эмоций от гости. Если представить эмоции всех собравшихся в гостиной людей разноцветными мазками красок, то на месте девушки не было ничего, чистый лист, пустое место. Артефакт, видимо, использует, решила Ольга и вновь переключилась на Дилларовери. Тем более, что того начал пытать и прибывший Висконти Баромя. Ольге не нужно было подтверждение, когда эмоции мужа резко отдалились. Предшествующие этому недоумение и удивление намекали на то, что события вокруг него разворачивались не опасные, а скорее интересные. А после и вовсе Михаил приоткрыл часть связи, давая возможность ей подсматривать за происходящим его глазами. Поэтому Ольга ни капли не удивилась, когда Карла срочно вызывали, а спустя пару минут он вернулся озадаченный и принялся что-то шептать на ухо брату. Физиономия Висконти Баромя омрачнела с каждым словом, а взгляд не предвещал ничего хорошего. Эмпатка почувствовала, как у главы магистрата от нервов скрутило живот. «Выговоритесь, а то вас в прямом смысле прорвет», – прошептала она Дилларовери на ушко и услышала натуральное бурление у него в животе. «Ну что, Дон Чезаре, отрубленные головы трех глав родов тоже спишем на прорыв изнанки». «Каких именно родов?» Дон Чезаре из последних сил молился, так что Ольга даже смогла разобрать слова. «Священный дуб, пусть только не они, сахарная троица», что недавно с такой помпой отметила свадьбу своих наследников на девицах де Эстутвиль. Помнишь, их папаша еще кичился богатым приданым своих львиц, грузовиками перевозили все причитающееся им добро, и в этот момент плотину сдерживаемых чувств у главы магистрата прорвало, и Ольга провалилась в них с головой. Дон Чезаре после тяжелой недели решился отдохнуть на собственной маленькой вилле в долине реки По, сообщив женам, что там у него будет проходить деловая встреча. Ароматное вино, сладкая женщина под боком, расслабляющие термы, что еще нужно было для счастья. Отправив автомобиль за любовницей, Дон Чезаре уже готовился расслабляться, когда заметил жеребца одного из своих сыновей, привязанного у гостевого домика. Влекомый любопытством вперемешку с желанием спровадить сына как можно скорее, глава рода отправился туда, чтобы лицезреть картину, от которой ему сделалось дурно. Его средний сын напропалую развлекался с тройняшками де Эстутвиль. Конечно, как мужчину, его радовал подобный успех сына у женщин, но как отца и главу магистрата его ужасали последствия. На свадьбу этих девиц с наследниками сахарных баронов, которая должна была состояться через неделю, был приглашен весь высший свет Пьемонта и Ломбардии. Дубовым побегом он обернул сына за щиколотку и сдернул с одной из девиц на улицу, где и отходил этим самым побегом по заднице и всему, до чего дотянулся. На стоны местного Казановы выбежали девицы почему-то с синими волосами и нагло затребовали услугу от Дона Чезаре, если он не хотел заполучить во враги сразу четыре благородных семейства. И Дону Дилларовери пришлось выполнить их условия, прежде чем девицы согласились на восстановление девственности и обработку ментатором, который и убрал все воспоминания об участии сына Дона Чезаре в непотребствах. Ольга вынырнула из шторма эмоций главы магистрата с легким разочарованием. Она уж ожидала как минимум соучастия в нападении на дирижабли и еще что-то подобное, но реальность оказалась несколько прозаичней. Всего лишь махинации с таможенными пошлинами и документами. «Вы забыли про львов, у синих – золотая корона, а у золотых – синяя». Внезапно отозвалась до того сидящая молча родственница Баромя, застегивая на шее блокиратор. «Что это значит, Бела?» Еще сильнее нахмурился граф. «Это значит, что в семьях принято делиться, да, Дон Чезаре». С этими словами девушка сбросила плед и все так же, глядя себе под ноги, вышла из гостиной. «А где здесь у вас ближайшее отделение геральдической службы?» Полюбопытствовала Ольга, раздумывая, стоит ли сообщать столь противоречивую информацию или все же сперва стоит отыскать обладателей герба с золотыми львами и синей короной. Утро уже давно вступило в свои права, а я все сидел в кабинете, обдумывая сложившуюся ситуацию. Передо мной лежали свитки четырехвековой давности, оставленные итальянскими баронами. Сомневаться в их подлинности не приходилось. Все они имели гербовый оттиск кровью последнего главы рода. С учетом давности сроков крови было маловато, но все же достаточно, чтобы просмотреть несколько часов до момента ее использования и точно определить во владельце последнего герцога Занзара. Я предупредил всех, чтобы не беспокоили меня пару часов, если ничего срочного не случится, и принялся на листе выписывать новые обстоятельства и связи между ними. Итак, что мы имели? Имели мы 18 не то завещаний, не то инструкций на случай своей смерти. Каждая инструкция была сугубо индивидуальной. Так оливочникам в разной степени предписывалось выкупить его части плантаций, кому-то даже выделялись деньги под эти нужды с обязательствами по возврату активов при возрождении рода. В том, что род возродится у герцога, не было ни малейших сомнений. Тем же сахарщикам, что интересно, он сам предписал стать деловыми партнерами Баромеа, чтобы их не коснулась свара за плантации сахарной свеклы. И такие стратегические планы герцог прописал абсолютно всем 18 баронствам, что находились под его покровительством. Сразу стало понятно, в кого пошел талантами дед Михаила. Вот уж кто мог быть перерожденцем души герцога, но просто не успел воплотить в жизнь все свои планы. Другой вопрос, что за 400 лет главы родов поменялись, а у некоторых у руля оказались даже внуки союзников герцога. Те уже не застали периода могущества Занзара и плевать хотели на их репутацию. Существовало золотое правило: сперва ты работаешь на репутацию, затем она работает на тебя. Но репутацию нужно было периодически подкреплять, чего Занзара по понятным причинам делать не могли. Поэтому кое-кто всерьез решил, что все имеющиеся у них активы принадлежат им в полной мере. Более того, затем последовала череда неудачных сделок, из-за которых те же сахарщики не просто влезли в кредиты, но рискнули забраться в карман к Баромеа, которых в свое время использовали как прикрытие. Без сомнения, им в этом помог нечистый на руку управляющий, но все равно кое-что не сходилось. Если нападали на Белухину и Тигрова, то почему принесли головы к моим воротам, а не к отделению Русско-Азиатского банка? Раздалась трель мобилета. Звонил Тигров. Его я попросил сообщить мне новости после проверки кое-каких задолженностей. Ты оказался прав, тяжело выдохнул Аристарх. Сахарщики 5 лет были кандидатами на публичную порку, но сейчас их долги погашены. Удалось отследить, кто и откуда? Нет, платили на месте и золотом. Там должен был быть грузовик золота по меньшей мере, а то и больше, рассуждал я. Опросите всех местных, кто и что видел, поработайте с ментаторами. Кто-нибудь да вспомнит, откуда приехала гора золота. Там ж несколько миллионов было. Мне нужны факты. Сделаем. Я же набрал на мобилете номер Висконти Баромеа. Ночью мы расстались не очень культурно, но Ольга каким-то образом смогла сгладить все углы. Удалось допросить вашего управляющего, Пепел, знаешь ли, сложновато допросить, буркнул Висконти. А душа ушла на перерождение. Семья, дети, любовница, слуги. Продолжал я методично перечислять близкое окружение по методичке подготовки комаров. Не учи ученого. Сейчас этим занимаемся, отмахнулся Висконти. А что с семьями сахарных? Допрашиваем. Правда, невест наследников никто отыскать пока не может. Вынужден был я признать, что мы опоздали. После фееричного появления оливковых с карательными мерами, те будто испарились. Делоравери уже заговорил, из вежливости спросил я, чтобы не показывать собственную осведомленность от Ольги. Спрашиваешь? Правда, там лишь махинации с таможенными накладными, таким же разочарованным тоном, что и Ольга, сообщил граф Баромеа. Чего он так боялся, ума не приложу. Это мы с вами войн не боимся, хмыкнул я, а у некоторых от одной мысли о боевых действиях колени трясутся. Насчет невесту их отца поместье на побережье Лаго Маджоре, недалеко от нашего родового гнезда. Можем проследить за ним. Было бы неплохо, согласился я. Моих сил сейчас на все попросту не хватает, не разорваться. На этом наш разговор завершился, и я отключил аппарат. При этом мой взгляд упал на лист бумаги, где я машинально водил карандашом. Схематически там была изображена голова льва с впечатляющей гривой и короной. Мы забыли про львов: у синих – золотая корона, а у золотых – синяя. Повторял я слова кузины Висконти, которая, судя по всему, обладала некими способностями, похожими на силы нашего оракула Тараши. Оля отправилась будить главу местной геральдической службы ни свет, не зря, желая получить консультацию. Я же обдумывал над вариантом позвонить Зуброву. Останавливало только то, что он все же больше специализировался по нашим имперским родам. Для поиска информации по иностранным он брал срок чуть ли не в сутки. К тому же Италия, с ее лоскутным одеялом государственных образований и постоянным переходом земель из рук в руки, сама по себе была проблемной территорией для исследования хитросплетений генеалогических древ. Однако же, вспомнив девичью фамилию Тройняшек, мне на ум пришла еще парочка весьма дельных мыслей. Если освободилась после своей увлекательной экскурсии по тюрьмам и подворотням Мантуи, то можешь заглянуть к Делларавере. Нужно побеседовать с его средним сыном. Чего от него хотим? Сразу перешла к делу вампирша. Узнать, не прячет ли он где-то случайно своих любовниц-тройняшек в девичестве Дейстутвиль. Вампирша присвистнула. Умеет же кто-то развлекаться. Про секс с близняшками в качестве мечты любого мужика слышала. А вот с тройняшками, в ее голосе даже почувствовалось уважение. Хорошо, поболтаем с этим затейником. А зачем они нам? Я коротко пересказал баронессе все имеющиеся разрозненные факты. А что Сахарана и Колобки тебе рассказали? Что влезли в эту тройную свадьбу только лишь для того, чтобы приданным тройняшек закрыть долги перед русско-азиатским банком? Как-то все вокруг да около ходит, да не складывается, задумчиво пробормотала вампирша. И ведь, как всегда, окажется, что ответ лежал на поверхности, как в той истории с датчанами. Собственно, предсказательница из рода Баромео про каких-то львов говорила, синих и золотых, которые во всем этом замешаны. Тройняшки как раз имеют на гербе синего льва. Осталось отыскать золотых. Ты в курсе, сколько родов ушло под покровительство львов? Там не десятки и даже не сотни. Все хотели быть самыми-самыми, с сожалением признала Агафья. Это вам не комар и не клещ, где пара семей на страну. Догадываюсь, поэтому у итальянцев пошла брать языка харизма и Ольга, а я Зуброва планирую озадачить. Эх, нам бы еще австро-венгров прощупать, а то может им возрождение династии Занзара грозит отсоединением Пьемонта из нынешнего союза. У них там Шварцин сидит и видит, как этот регион к себе прихватизировать окончательно. Настолько, чтобы грохнуть свой собственный дирижабль, не согласился я. А чьи там вообще были суда? Австро-Венгрия, Османская империя и Французская республика, и не поверишь, но Индия. Ох, клещ всемогущий, а эти-то откуда взялись? Я что-то не видела слонов или махараджей в городе, неподдельно удивилась вампирша. О, эти в очередной экспедиции в Британию. Хотят выкупить или в крайнем случае выкрасть у англичан свой легендарный макр, некогда вывезенный обманом из разграбленной страны. О, с пониманием протяжно выдохнула вампирша. Шиш им, а не макр. Он уже давно в британской королевской короне красуется. И что, никто так и не сподобился умыкнуть национальное достояние индийское. Теперь пришел мой черед удивляться. У них принцесс крови хуже охраняют, чем корону, со смешком отреагировала Агафья. Даже от теней защиту поставили, жадюги. А что принцессы страшные такие, что не охраняют? Нет, их там просто три или четыре десятка нарожали. Просветила меня вампирша в проблематике британской королевской династии. Сами не знают, куда девать и где женихов им подходящих искать. А это же еще и приданное нужно каждой королевской. Вот и надеются, что умыкнет кто-то и попортит, чтоб подешевле откупиться. Ладушки, что-то мы разболтались, перешла на серьезный лад баронесса. Задачу приняла, отчитаюсь по факту выполнения. Вы нашли кандидатов в проводники? Уже вдогонку спросил я. Нашли парочку, дали взятки, чтоб пожили еще лишнюю недельку, пока мы с делами не разберемся, успокоила меня вампирша. В крайнем случае Джован не готов духом прогуляться. Это же твой сын, слегка опешил я. Тем больше у Висконти будет мотивации его удержать от ухода в реку времени, отрезала вампирша и оборвала связь. Что ж, раз вопрос с поисками тройняшек я делегировала Агафе, то необходимо было притворить в жизни вторую светлую мысль, возникшую в процессе разговора с Баромео. В отличие от баронессы, я не исключал варианта, что заказчик всего происходящего безобразия мог быть из стран владелец уничтоженных дирижаблей. Тем более, что ранее Гиббон уже отметился собственноручным ослаблением своих граждан. А потому я решил обратиться за консультацией к человеку, всю жизнь варившемуся во французском лягушатнике из пеленок, имевшему представление о генеалогии местного высшего, а теперь уже гражданского общества. Пара гулких гудков завершилась ответом томным женским голосом. И что графу Комарину понадобилось в такую рань от скромной гражданки Барбарис? Глава 23. Ольга уже четверть часа наблюдала, как Альфонсо Боромео пытался разбудить старенького дедулю в длинной ночной рубашке до пят небесно-голубого цвета и такого же цвета колпаке. До этого они минут 10 еще пробивались с боем в хозяйские покои, требуя незамедлительного приема от хранителя архива геральдической службы. Гвардии Боромео и Комариных не особо и сопротивлялись, кроме сухонького старичка-слуги, что заламывал руки и просил быть осторожнее с его господином. Его светлость работали на износ последнюю неделю и изволили отправиться в беспробудный сон на ближайшие двое суток, беспрестанно отбивал поклоны слуга, в ужасе осознавая, что перечит магу смерти. Альфонсо, не стесняясь, хлестал по щекам хранителя архива, отчего голова у того мотылялась в разные стороны, потеряв свой ночной колпак. «Не зли меня», — рыкнул Альфонсо, — «лучше бы тебе разбудить своего господина, иначе уснешь вечным сном рядом с ним». Слуга затрясся всем телом и закрыл лицо ладонями. Он опустился ниц и растянулся на сером мраморе пола. «Я готов, господин, принять наказание, но я не смогу пробудить мага жизни от наведенного летаргического сна. Не смогу», — тряхнул он лысой головой и принялся читать молитву. Альфонсо выругался и оставил попытки разбудить хранителя. «Здесь нам делать нечего. Летаргический сон может попробовать снять другой маг жизни или лекарь, но пока пошлем, пока приедет. А у этого старого хрыча привычка сначала работать неделю без продыха, а потом отсыпаться несколько дней. И повезло же нам на период спячки попасть. А сколько ему лет, говорите?» — решила уточнить Ольга. 300 лет исполнилось господину в прошлом году, не поднимая головы отозвался слуга. А как он в таком возрасте с женщинами? На Ольгу с удивлением воззрились все в комнате. Даже слуга приподнял голову. Так, уже век как господин верен только науке, пробормотал он, отчаянно краснея. «Я не о верности спрашиваю», — хмыкнула эмпатка. «Не поверю, что маг жизни себе техосмотр мужественности не обеспечил». На нее все так же смотрели с удивлением. «Ну, маяк у него до сих пор стоит, стрела на кране страсти до сих пор поднимается, нефритовый жезл еще работает или только для красоты?» «Похоже, нефритовый жезл их окончательно добил, ибо онемели все». «Ай, да что я вас спрашиваю, сама проверю». При этих словах Альфонсо закашлялся, а слуга снова упал, опасаясь увидеть что-либо неподходящее для его глаз и за это их лишиться. Ольга же вспомнила, как однажды во время ночного дежурства больница обсуждала с такими же интернами смертельную усталость. Тогда друзья сказали, что в таком состоянии даже секса не хочется. А вот если все признаки возбуждения налицо, то перед самым оргазмом хотят они того или нет, но даже смертельно уставшие просыпаются. «Посмотрим, реально ли тебя добудится». Эмпатка принялась проецировать на дедулю собственные чувства во время достижения пика удовольствия, наблюдая, как поднимается флагшток на башне у хранителя, и краем взгляда замечая, как искажались лица гвардейцев. Бойцы в спешке покидали комнату. Последним не выдержал Альфонсо. Быстро извинившись, он вылетел из спальни. Хранитель же на ложе заворочился, принялся часто дышать и стонать. «Не прибить бы еще дедулю случайно», подумала Ольга, уже собираясь прекращать воздействие, но тут от спящего в разные стороны разошлась сияющая белым волна силы. «Спасительница, волшебница, богиня», — простонал дедуля, разглядывая пустую спальню и одиноко склонившуюся над ним Ольгу. «Я так приятно вот уж полтора века не пробуждался. Проси, что хочешь, вот это деловой подход», — обрадовалась эмпатка. «Мне помощь нужна ваша. Только повремените с впадением в спячку, а то знаю я ваши мужские рефлексы. И что графу Комарину понадобилось в такую рань от скромной гражданки Барбарис?» Голос шпионки хоть и был полон томной страсти, но все же по ритмичному дыханию становилось понятно, что она куда-то спешит и практически бежит. «Дражайшая моя Луиза Антуанетта, неужто вы обо мне такого плохого мнения, что подозреваете исключительно в пользовательском отношении?» Принялся я растекаться комплиментами, приятными любой женщине, прежде чем перейти к делу. «Разлюбезный мой, Михаил Юрьевич, не осталась в долгу шпионка. Я благодарна вам за акт прелюдии, но меня ждет на массаж принцесса Елена, а потому у меня очень мало времени. Что вы хотели?» Роль подружки принцессы накладывала некоторые обязательства, одним из которых было не заставлять принцессу ждать. От ожидания у большинства женщин начинал портиться характер, а у принцессы подавно. «Что ж, в таком случае я хотел узнать, не знакомы ли вы случайно с барышнями из семьи де Эстутвиль? У них недавно была свадьба, выбираю подарок, который пришелся бы им по вкусу». К интересующему меня вопросу я подошел сильно издалека, придав ему нейтральную окраску, дабы не спугнуть бывшую маркизу в информационной охоте. «Ха-ха, хорошая шутка, граф», — делано рассмеялась Луиза Антуанетта, «вы случайно фамилию не перепутали? Род де Эстутвиль во время революции почти в полном составе выступил против республиканской формы правления, за что и поплатился. Там оставлен юный марионеточный глава, а о девицах вроде бы речи не шло, тем более брачного возраста. Неожиданно», — пробормотал я, — «вот вам и тройняшки. У них погодки были дети, то ли четверо, то ли пятеро», — просветила меня бывшая маркиза Дюваран Барбарисин. «Магически одаренные тройняшки, незаурядное событие в стране, но, увы, ничего подобного у де Эстутвили я не помню». «Хаэм», — задумчиво пробормотал я, поддерживая легенду, — «может и правда ошибся. Ну хоть герб у них был с синим львом, а вот герб и правда был с синим львом на щите с бело-красными полосами», — неуверенно ответила шпионка. «Но чтобы разом тройная свадьба. И я говорю, что редчайшая редкость в наши дни. Потому думал, что и расщедрились гости на подарки. Вон, золотой лев с синей короной и вовсе подарки грузовиками дарил. Поэтому и нужно мне как-то выделиться, чтоб не потеряться в общей массе». «Золотой лев?» — удивленно переспросила Луиза Антуанетта. «У Толерана в дождь воды не допросишься, вот в это уж точно не поверю. Хотя де Эстутвили ему дальней родней приходились, и вроде бы он лично хлопотал, чтобы род не прервался. Мерда!» — выругалась шпионка. «А ведь я сходу могу еще домов 50 перечислить, у кого золотые львы на гербе используются. Так что, как с таким количеством родов под покровительством золотого льва у вас к власти пришел Гиббон?» Не сдержал я удивления, слегка отклоняясь от темы. «А как у вас к власти пришли кречеты, а не тигровы, например?» — вопросом на вопрос ответила она. «К власти приходят либо беспринципные, либо способные, либо удобные. В идеале сочетаются хотя бы два из трех качеств. Ну да не мне вам уроки политологии устраивать. Похоже, я с этой командировкой и сама слегка отстала от жизни в родной стране. Может, и де Эстутвили вышли из немилости. Мало ли кого и где прятали, пока Гиббон, укорачивая список поклонников монархии. Купи барышням драгоценности и не мучайся. Лучшие друзья девушек — это бриллианты», — закончил я мысль за француженкой. «Вот именно. В ВР сделайте заказ. Это ваш новый ювелирный дом. Они будут в восторге. Там только эксклюзив, а это ценит любая женщина». «Спасибо, маркиза», — поблагодарил я, мысленно прикидывая, что будить Зуброва все же придется. «Не маркиза, граф», — тяжело вздохнула шпионка, — «а гражданка Французской Республики. Если захотите сменить подданство, я вам уже говорил», — напомнил я предложение об обеспечении безопасности для ее дочки. «Клятва, увы, не претерпит смены», — ответила она, и после я услышал приглушенные возгласы. «Бегу, ваше императорское высочество, я вся ваша». На этом Луиза Антуанетта отключалась, чего нельзя было сказать о моем мобилете. Он тут же издал трель звонка. Стоило ответить, как я услышал голос Тигрова, который практически рычал в трубку. «Эти суки нас обманули. Они расплатились не золотом». Уже даже без адресного уточнения это было более чем неожиданное начало разговора. «Кто они?» «Бароны Сахарные. Если бы им не оторвали головы, я бы сделал это сам», — рычал Аристарх. «Все чудесатей и чудесатей. У нас что, несколько грузовиков золота вдруг в тыкву превратились в банковском хранилище?» «Именно», — лютовал Тигров. «При инкассации обнаружили подмену. Свои не могли смухлевать?» «Не знаю», — запнулся банкир. «При приемке был маг земли, который и подтвердил подлинность вносимых монет. Без этого никак». «А монеты какой страны были?» — на всякий случай уточнил я, пытаясь отыскать зацепки. «Да там чего только не было, будто со всех концов насобирали. И флорины, и скуда, и лиры. Местные монеты. А что с грузовиками?» «Вспомнили их. На них ленты были и гербы. Со свадьбы прямиком они приехали. Бароны расплатились приданным своих невесток из рода де Эстутвили. И ведь никого же из них не смутило, что за молодых, красивых девок не просто так дают приданное такого размера», — размышлял я вслух. «Нам кровь из носу нужны невесты. Кажется мне, они смогут пролить свет на все происходящее». А дальше новости повалили сплошным потоком. И первой сорокой, принесшей вести, стала Ольга. «У меня для нас плохие новости. Девиц де Эстутвиль не существовало в природе», — принялась она коротко вводить меня в курс полученной информации. «У последних живых представителей этого семейства было 3 сына и 2 дочери. Почти весь род казнен во времена революции. Остался в живых лишь один сын Марсель, и тот живет под домашним арестом в родовом особняке в Париже. Это все тебе рассказал хранитель архива, удивился я. Уж он точно не должен был быть в курсе последних парижских раскладов. Не едет. Это нам сообщил его коллега из Франции, досрочно отправленный на почетную пенсию в связи с упразднением аристократического сословия в республике и, как следствие, отсутствием необходимости содержать геральдическую службу. Прелестно. Девиц не существовало, золото в их приданном оказалось не настоящее, но кто и за что тогда на нас покушался? А вот это самый интересный вопрос. Если дословно разобрать слова провидицы Баромеа, то роднёй де Эстутвилли с соответствующим гербом являлись Толераны, которые позже стали называться де Толеран-Перегоры. Но если кто-то использовал фамилию почти уничтоженного рода как прикрытие, то нас с Баромеа кто-то мастерски пытается стравить с французами. Или сами французы задолжали столько, что решились уничтожить акционеров банка. Правда, в таком случае их родовые артефакты в залоге так и остались бы в наших закромах. Нужны девицы. Без них собрать воедино этот пазл будет сложно, признала очевидная Ольга. Мне же пришла на ум еще одна идея. Поинтересуйся у хранителей, кто из родов имел способность к трансмутации или преобразованию веществ, задумался я и после добавил, возможно еще и к овеществлению иллюзий. У нас золото перестало быть таковым. Постараюсь узнать. Пообещала жена и тоже оборвала связь. Петр Алексеевич Кречет просматривал очередной отчет по международной повестке. Когда дело дошло до Италии, где сутки назад чудом не взлетели на воздух три русских дирижабля, у императора глаза на лоб ползли. «Дмитрий Федорович», — обратился он к безопаснику, — «скажите, что это лишь фигура речи преподнесли в дар головы трех баронов на остриях пик?» «Никак нет, ваше императорское величество, Медведев», самолично получивший последнюю информацию и включивший ее в доклад, не стал лукавить. Вот такие подарки у местных. И это нас еще называют варварами, тяжело вздохнул Петр Алексеевич. Последний возглас остался без ответа. Вообще, комарина хоть не отпускай за границу, то монархи сменяются, то перевороты отменяются, то дирижабли уничтожаются. А уж про выживаемость местной аристократии в процессе я вообще молчу. Неприятности так к нему и липнут. Ну и пусть липнут за пределами, нам все равно прибыль, возразил Медведев, подходя к карте, висящей на стене у императора. Иранцы на юге присмирели? Присмирели. Гепардиви дальше Дербента не полез, хоть и мог бы. Османы тоже пока переваривают визит княгини Виноградовой с женихом. С японцами вполне нормально разошлись. На Рюгине приросли базой логистической, а от французов узнали про елку кремлевскую, накопительную для Гиббона. Так что пусть ездит. В нашем деле он оказался исключительно полезен для страны. Все я понимаю, Дмитрий Федорович, покачал головой император, просто переживаю, что когда-то лимит везения графа может закончиться. Значит, будем помогать, как в случае с Шендюли и Музинами, пожал плечами безопасник. Хорошо хоть еще в известность принца Андрея ставит, что есть, то есть. Радует, что хоть с одним из моих детей ему удалось достигнуть взаимопонимания. Император еще раз взглянул на сводку и переспросил, ему точно за три трупа ничего не будет? Ничего, с уверенностью ответил Медведев. Руки его чисты, тем более, он местный герой после теракта и устранения его последствий. Ну что ж, держи руку на пульсе. В этом мире мы должны всегда успеть прийти ему на помощь. Пока принцесса Елена млела под сильными ладонями азиатских массажисток, благоухая маслами и проваливаясь в сон от истомы, мозг Луизы Антуанетты Барбарис напряженно работал. Утренний звонок графа Комарина не шел у нее из головы. Все в этом разговоре было неправильно, начиная с предлога и заканчивая намеком на безопасность дочери. Луиза Антуанетта ни словом не соврала графу, да и Эстутвилли сидели с ней в соседней камере в Бастилии. И если бывшей маркизе удалось выйти оттуда, то ее соседям, нет, родство с Толеранами они тоже имели, но не настолько близкое, чтобы французский дипломат мог предоставлять приданное грузовиками за чужих девиц. Из-за нехватки информации из этого разговора выходила бессмыслица, но предчувствие подсказывало Луизе Антуанетте не забывать этот разговор. Он имел значение. Поэтому, ведомая неким шестым чувством, что у женщин считается интуицией, Луиза Антуанетта сбежала в дамскую комнату и, вынув из кармана халата мобилет, набрала номер человека, которого искренне не любила, но с которым вынуждена была работать. В заповедном лесу должен был сдохнуть последний варан, чтобы ты сама мне позвонила, услышала она в аппарате насмешливый голос Гийома де Толерана Перегора, главного дипломата Французской Республики. Что стряслось? Вы проводите какую-то операцию по внедрению агентов в Пьемонте? Наконец, сформулировала она свой вопрос издалека. Мы много что проводим, отрезал дипломат, но тебя это не касается. Ты работаешь на своем направлении. Кто бы спорил, буркнула себе под нос шпионка, а затем громче добавила. Не ожидала от вас такой топорной работы. Использовать фамилию собственных родных, не покинувших стен Бастилии, еще куда ни шло, но представлять агентов для внедрения как тройняшек, не выдерживает критики. Таких берут на учет с рождения. Толеран молчал, обдумывая информацию, но меньше, чем через минуту вопросы из него посыпались горохом. Имя рода, Дейс-Тутвиль, город внедрения, Мантуя и окрестности. Информатор, граф Комарин. Кто? Не поверил своим ушам французский дипломат. Вам не послышалось? Четко и раздельно произнесла Луиза. Антуанетта, граф Комарин, а этот почему вдруг решил с тобой беседы вести по собственной инициативе? Тут же насторожился Гийом. Он позвонил узнать, какие подарки можно было бы подарить на свадьбу девицам Дейс-Тутвиль. А единственные девицы Дейс-Тутвиль, которых я знала, не вышли из Бастилии, шептала шпионка в мобилет. Отсюда вывод, кто-то нагло притворялся вашими родственниками. Уж простите, что решила оповестить о подобном. Гийом де Толеран перегормолчал несколько ударов сердца, а после ответил. С меня премия, и ни с кем не обсуждай эту информацию. Глава 24. Пока же моего участия в расследовании не требовалось, я отправился к еще одному информационному источнику. Спуск под землю прошел буднично. Фонтан со статуей Великой Матери Крови встречал, как мне показалось, с некоторым осуждением. Я же пришел к духу с одним вполне определенным вопросом. Дух, а где останки Джорджа Барамоя, последнего герцога Занзара? Дух рода соткался из капель крови фонтана и слегка покачивался на волнах в расслабленном состоянии. Спроси у Барамя. Мне это неведомо, все же получил я ответ. Хорошо, зайдем с другой стороны. Душа герцога ушла на перерождение, умеешь ты вопросы задавать, тяжело вздохнул дух. Так даже не интересно. Таинственности не навести и на заморочить тебя, чтоб приходил почаще. Намек понял, буду приходить поболтать, чтобы ты тут не скучал, поддержал я духа морально. Но я все еще жду ответа на вопрос. Нет, не ушла. И, где же лежит тело герцога с запертой внутри душой? То мне неведомо, покачал головой дух сокрушенно. Все, что могу сказать, тюрьма надежная, и сдохнуть не дает, и жизнь там хуже смерти. Я молчал, раздумывая над услышанным. Что-то дух темнил. Если алтарь рода Виноградовых помог мне отыскать Кирану даже в другом мире, то почему местный дух рода не может сделать того же? Искал я в других мирах, звал, буркнул дух, считав мои сомнения и недоверие с выражения лица, не отзывается. И ты меня с магом-то не путай. Это у вас есть воля, сила, стремление, а я лишь сборище разрозненных эманаций памяти рода. Что тоже было верно. Дух рода, алтарь рода, это все инструменты для накопления силы, считай, обучающая инструкция да батарейка для масштабных действий. Сами по себе они не являлись катализаторами, в отличие от человека. Как ни раз и ни два говорили нам в обители, сила и знания не имеют вектора, негативную или позитивную окраску им придают действия и мотивы мага. Хорошо, тогда покажи мне, что Джорджа изучал, какие эксперименты проводил при жизни, возможно, он на чем-то консультировался с тобой и другими главами рода. А вот это я могу. Только информации будет много, и она будет отрывочная. Ничего я потреплю. Мне не привыкать к хаосу в моей голове. Пришел я в себя в состоянии, которое больше походило на жутчайшие похмелье. Дали плеск крови в фонтане вызывал у меня болезненную реакцию. Мозги будто взболтали миксером, а уж про памяти подавно молчу. Я предупреждал, дух рода сидел на краю чаши фонтана, свесив ноги и беспечно болтая ими. День-другой придется потерпеть, пока оно уляжется, и сможешь просмотреть. Пока не советую. Результатом будет лишь тошнота, мигрень и спутанность сознания. Вообще не советую пока применять что затратное и сложное в плане магии. Есть немалый шанс напортачить, перепутав свои воспоминания и знания с чужими. Говори потише, будь добр, попросил я, приваливаясь лбом к холодному камню чаши. Я шепчу вообще-то, сочувственно погладил дух меня по голове. Это еще неплохо. А что тогда плохо? Джорджа пару лет ходил сюда и вбирал фрагменты памяти всех глав родов. Он себя не жалел. То есть он пару лет ходил с передышками, а ты в меня за один присест это закачал, мне почему-то стало смешно. Дух даже замешкался, обдумывая мой вопрос. Ну я же не все, а только по последним его изысканиям. Все мы бы и за две недели непрерывной закачки не успели, а так всего до вечера провозились. Как до вечера, это была максимально возможная скорость, обиженно засопел дух. Я выложился по максимуму. Еще повезло, что у тебя мозги пластичные, так бы не меньше суток потратили. Напомни мне в следующий раз, когда я поставлю тебе задачу, уточнить сроки ее исполнения, пробормотал я, вставая на ноги. Я напомню, отозвался Гимас, и я напомню, вторил ему Адамантий. Оба были в не самом радужном расположении духа. Если бы можно было обливаться, то мы бы уже это сделали, единодушно ответили оба. Ты нас, считай, запер на каруселях и отключился, а мы мучились за тебя. Да, нехорошо получилось. Из склепа я выбирался, придерживаясь рукой за крышки саркофагов, а у самого входа меня уже дожидалась приветственная делегация. На приступках сидела Ольга и листала семейный гербовник Занзара на итальянском, выписывая на отдельный лист фамилии с пометками. Чуть в стороне ты мы с кем-то разговаривала по мобилету. Нет, еще не вышел. Подтверждаю предыдущий приказ. Пусть спят. Когда они спят, от них проблем меньше. Вернется, попрошу с вами связаться. Отбой. Ты мы не успела отключить аппарат, как он снова затрезвонил. Нет, продолжайте вести наблюдение. Если подадутся в бега или решат проредить свои ряды, тогда вмешайтесь. Нет, еще не вышел. Да откуда я знаю, что он там делает? Раз пошел, значит по делу. Ждем. Погоди, второй аппарат трезвонит. Жена поднесла к уху второй аппарат и ответила. Нет, ничего с вашим сыном у нас не случится. Никто его не съест, в отличие от вас. Да прекратите вы истерику, Дон Чезаро. Не собираюсь я создавать дракона и кормить его вами. У него не сварение будет от древесины. Нет, вы дубовый. Ольга хмыкнула, услышав последние слова, но тут же нахмурилась и обернулась, увидев меня, болезненно щурившегося на закатные сумерки. «Ты как?» Я неопределенно покачал рукой. «Мне бы лекаря. К Свете или местного хватит. Местным обойдусь». Ольга кивнула и резко зажмурила глаза. Через полминуты из палаццо выбежал насмерть перепуганный лекарь и со всех ног рванул в нашу сторону. Я лишь вопросительно поднял бровь. «Тренируюсь по чуть-чуть. Негативные эмоции почему-то получается лучше применять точечно. А вот с позитивными...» Она чуть покраснела и со смешком объяснила. Сегодня случайно двум отрядам гвардии оргазм сообразила, а хотела только дедушке Архивариусу. Каким бы я ни был уставшим, но после таких объяснений в мозгах чуть прояснилось. Возможно, еще и потому, что лекарь без излишних указаний принялся меня лечить. К нам подошла Таймы с мобилетами в руках и задала тот же вопрос обеспокоенным тоном, что и Ольга. «Ты как? Жить буду, а с вами, надеюсь, долго и счастливо. Какие новости?» Если коротко, то Агафья допросила среднего сынка Дилларавери, но не смогла пробиться через блокировку ментатора, потому притащила его к тебе на допрос. Сама она отправилась в долину реки попроверить особняк Дубовых на всякий случай. Сказала, что для схрона место идеальное, и кого-то там нашла. «Ждет тебя». Паук интересовался, что делать с герцогинями. «Я оставила твой приказ в силе». Баромия сообщил, что в поместье, за которым они вели наблюдение, произошла стычка. Вернулся предыдущий владелец с претензиями и выставил штат слуг, работавший на Деистутвилли. У них тоже золото обратилось в металл. А еще с нами связался Гийом де Толейран Перегар собственной персоной. Сообщил, что вылетает к нам и попросил не убивать всех причастных к этой авантюре. Он сам жаждет узнать, кто это прикрывался его именем и именем его родни. Новостей было предостаточно, но несмотря на все старания лекаря я будто бы продолжал плыть в информационном тумане, выхватывая из доклада жены лишь какие-то обрывки. Уши забило ватой, словно я стоял посреди огромной галдящей, свистящей и улюлюкающей толпы. Поблагодарив лекаря и отослав его, я обратился к Ольге. «Поделись кровью, будь добра». Голоса своего при этом я не расслышал в шуме в моей голове. После этой просьбы нахмурились обе жены сразу. Все так хреново, эмпатка при этом закатила рукав рубашки и серебряным стилетом, до того мирно висящим в ножнах на поясе, пустила себе кровь. Сделав несколько глотков, я блаженно зажмурился. Я вас почти не слышу, обрывки. Я и себя не слышу. Слишком много чужой и отрывистой информации вкачал в меня дух рода. Оля задумалась и прикрыла глаза. Сделай еще несколько глотков. Я вновь приложился к крови жены, и на сей раз она будто поменяла вкус, больше напоминая холодную чистую воду из горного ручья. Мозги прочищало отменно. Более того, кровь заодно приглушила шум в моей голове. «Это ты как так?» «Представила, как я заглушаю фоновые эмоции всех окружающих и передала тебе посыл вместе с кровью. Спасибо, помогло». Благодарно улыбнулся я эмпатке. «Кажется, на какое-то время я смогу понять специфику твоей действительности посреди ежедневного эмоционального шторма». Ольга только неопределенно пожала плечами. «За что первое возьмешься?» Поковыряюсь в памяти крови одного дубового буратино. Стефано Ди Лоравери оказался смазливым хамоватым хлыщом чуть старше возраста Михаила Комарина. Из-за внешности такие не привыкли к отказам от женщин, а из-за положения отца еще и мнили себя хозяевами жизни. Среди аристократов таких хватало везде, но к управлению родом подобных индивидов старались не допускать. Собственная мнимая значимость частенько застила им глаза. Вот и сейчас мы с ним разглядывали друг друга, вот только если мой взгляд был изучающим, то его надменно дерзким. «Вы пожалеете, что посмели так обращаться со мной», процедил этот хлыщ с изящной бородкой, которую в России гордо именовали «козлиной». «Вы вообще знаете, кого похитили и удерживаете силой? Вы здесь дипломатическим скандалом не отделаетесь. Вам за такое война родов светит. Стефано нашими силами обзавелся магическим блокиратором, а потому только и мог, что нести словесный понос. Хорошо хоть не дергался, а то наше обещание вернуть отпрыска главы магистрата целым и невредимым не удалось бы сдержать. Вы будете сидеть здесь столько, сколько понадобится», решил я просветить юношу в некоторые подробности происходящего. «Ваши любовницы-тройняшки оказались не теми, за кого себя выдавали. Они шантажом вовлекли вашу семью в таможенные махинации, совершили фиктивные бракосочетания и в качестве приданого предоставили фальшивое золото. Таким же фальшивым золотом было оплачено приобретение их имения на берегу Лаго-Маджоре. И как-то так оказалось, что единственными, кто был с ними весьма близко знаком В, скажем, неформальной обстановке, оказались вы. Поэтому пока я не пойму, что вы лично к этому всему не имеете никакой причастности, вы будете здесь сидеть. Я вообще не понимаю, о ком вы», возмутился хлыщ, выпитив нижнюю губу, отчего это выглядело по-детски. «Конечно не понимаете, вам же мозги ментатор правил после самого запоминающегося секса в вашей жизни. А за то, чтобы три барана жениха, он, простите, барона, гарантированно не узнали о ваших шалостях, Дон Чезари подписал поддельные декларации. Вы все лжете, отец никогда бы этого не сделал». Лицо бедного Стефана даже покрылось красными пятнами от злости и гнева. «Ваш отец – прагматичный человек. Поверьте, в войне сразу с четырьмя родами ваш род не выстоял бы, да и размер веры сильно ударил бы по вашей сокровищнице. Поэтому будьте благоразумны, потерпите молча полчаса и отправитесь туда, откуда вас забрали. Я думаю, маркиз Дальчетто будет против, если мы вернем нашего гостя на своей супруге», прокомментировала Ольга по-русски, но Стефано, кажется, понял смысл сказанного по упоминанию фамилии маркиза и тут же замотал головой. «Не нужно туда, где забрали. Лучше домой». «Домой так домой», пожал я плечами, «а сейчас потерпите. Я пущу вам кровь, и будете ее пить, не то с вызовом, не то с обреченностью», произнес хлыщ. «Да боги с вами, пару пальцем обмакну. Главное, не дергайтесь. Нужен постоянный контакт». Кажется, мои слова успокоили аристократа, и он даже сам порезал себе ладонь, собирая кровь в горсть. Я действительно не стал пугать лишний раз местных и накрыл окровавленную ладонь Стефана своей. Кровь легко впитывалась через кожу, а постоянный приток позволял легко погрузиться в память крови этого горе-любовника. Отмотать пришлось прилично, чуть ли не на пару месяцев назад. Именно тогда в высшем свете Пьемонта начали блистать сестры Де Эстутвиль. Их отец-вдовец приобрел одно из небольших имений в элитном районе на берегу озера Лаго-Маджоре и начал искать партии своим красавицам-дочкам. Итальянцев появление очередного беглого французского аристократа не удивило. Он был далеко не первый и не последний, кто бежал из ныне послереволюционной Франции, спасаясь от преследований республиканцев. Им сочувствовали, а их вхождение в новый свет тем сильнее облегчалось, чем большие капиталы им удавалось вывести с родины. В случае с Де Эстутвилями достаток дополнялся красотой его дочерей, за которыми обещалось изрядное приданное. Стефано облизывался на француженок по очереди и на всех вместе взятых. Отец, желая счастья сыну, даже предложил породниться с французами, но стоило Дону Чезаро намекнуть о возможном союзе со своим средним сыном, Как глава магистрата получил вежливый отказ, девицы были обещаны наследником трех баронских титулов. Здесь уже разобиделся Стефана, в котором взыграла южная кровь вперемешку со спесью. Этот герой-любовник принялся обхаживать девиц, вплоть до использования незапрещенных, но нежелательных афродизиаков. Так однажды он и оказался в койке с тремя сестрами, упиваясь собственной местью. И пока средний сын Дона Чезаро проявлял чудеса выдержки и молодости, я замечал то, чего Стефано в горячке страсти заметить попросту не мог. Легко находить, когда знаешь, где искать. Да вот это планирование. Деду бы понравилось, восхитился я, выныривая из воспоминаний Стефана. Ну вот и все, а вы боялись. Даже юбка не помялась, добавила Ольга по кровной связи. Словив мой взгляд, она добавила: потом объясню. Средний сын Дона Чезаро даже выдохнул с облегчением. Это и все, ну хотите, могу грызануть вас за что-нибудь, чтобы вы потом очередной любовнице хвастались шрамами, добытыми в бою с таким чудовищем, как я, в шутку предложил я. Только Стефана неизвестно почему побледнел и бочком вдоль стенки ломанулся к выходу из камеры, даже забыв снять блокиратор. Куда это он? Я недоуменно провел взглядом аристократа, который спрятался за спиной у Таймы. У жены же едва слезы не капали из глаз от едва сдерживаемого смеха. Таймы за твоей спиной создала иллюзию облизывающего дракона, вот Стефана и представил размер шрама, пояснила Оля с улыбкой. Да разве здесь разгонишься? Притворно сокрушалась иллюзионистка, хитро поглядывая себе через плечо. Только маленький получился. Вы обещали, заикаясь встрял Стефана, целым и невредимым вернуть меня. Если обещали, то вернем, кивнул я. Дорогая, свяжись с Доном Чезаро, пусть пришлет карету за своим отпрыском, чтоб тот по дороге не встрял в очередные любовные приключения и не навлек на себе неприятности. Карета уже давно его с обеда дожидается, безразлично пожала плечами иллюзионистка. Передам с рук на руки. К Агафе мы переходили порталом вместе с отрядом кровников и Ольгой. Вампирша, вольготно расположившаяся внутри надвратной башни соседнего поместья, от чего-то пустующего, даже несколько удивилась такому составу. Неужто там кто-то настолько опасный затесался? С сомнением уточнила она, убирая подзорную трубу. Это ты мне скажи. Ты должна знать подноготные коллег по ремеслу. Есть среди вашей братьев мимики? Кто? Не поняла меня баронесса. Мимики, существа, способные скопировать чужую внешность, попытался объяснить я способности, опознанные по деталям через память крови Стефана. Эх, неуч, тяжело вздохнула вампирша. Мало я тебя гоняла. То, что ты описал, это мимезис. Мимикрия – это маскировка под окружающую среду. И опережая повторный вопрос, и первое, и второе – довольно распространенная способность среди нашей братьев. С подобными дарами легче устроиться в разведку и шпионаж. Мы с сестрами также обладаем этой способностью. Жаль, я надеялся, что способность не настолько распространенная. Да, конечно, мечтай, криво улыбнулась вампирша, обнажая удлинившиеся клыки. Ну что, идем на штурм. У меня есть другая идея, вклинилась Ольга. Предлагаю усыпить, как орденцев в долине у обители. Уж на один особняк меня без всяких усилений хватит. Мы с баронессой переглянулись. Идея была заманчивой, но пока мы размышляли, один из кровников, до того занявший место у окна вместо Агафи, привлек наше внимание. Там две девицы третью убивать начали. Вмешиваемся. Глава 25. Портал к гостевому домику, где сейчас происходили женские разборки, я открыл на автомате. Там две девицы с саблями наперевес теснили к стене отчаянно сопротивляющуюся третью. Жертва имела уже несколько глубоких ран на теле, правая рука висела плетью, потому отбивалась левой довольно неуклюже, вызывая предвкушающий блеск в глазах соперниц. Выглядела вся тройка практически одинаковыми стройными миловидными брюнетками. Вот только на скорости контуры тел нападающих будто бы расплывались в закатных сумерках и не успевали за движениями. «Подчинись!» — рычали нападающие. «Сопротивление бесполезно. Да что на вас нашло, вас перекупили. Кто? Дядя заплатит в два раза больше!» В отчаянии кричала жертва. «Ничего личного», — ответила одна из копий и попыталась сделать молниеносный выпад, прямиком в живот своей жертве, но банально не успела. Всю троицу скрутила магией рассвета. Благословение аурой святого оно такое. Неподготовленных может и на берег реки времени сопроводить. «Действительно, ничего личного», — повторил я слова нападающей копии, вынимая из ее ослабевших пальцев саблю. «Вяжите их и несите в дом. Узнаем, Кто же это у нас такой умный? Ах да, я вспомнил про капсулу яда в зубах бедного аудитора. Вставьте им в рот что-то, чтобы не смогли сомкнуть челюсти на всякий случай. Один из кровников тут же обрубил ветку от ближайшего дерева, кажется, это был клен. Разделив ее на три толстых бруска, он по очереди засунул их в рот девицам и сверху перемотал веревкой для надежности. Еще один кровник в этот момент защелкивал на девицах блокираторы магии. Тут же с двух нападавших девиц сползли личины, а вот внешность третьей никак не изменилась. «Агафья, сможешь определить, не тяни ли перед нами?» Обратился я к вампирш на всякий случай, хотя и догадывался, что ответ будет отрицательным. Были бы нападавшие тенями, то, не дожидаясь блокираторов, ушли бы в тень, не дав себя спеленать. «Здесь нечего определять», — послышался тяжелый вздох баронессы, когда она присела рядом с девицами и с какой-то даже материнской нежностью убрала прядь волос с лица одной из них. «Я же предупреждала вас, девочки, что если когда-то окажетесь по другую сторону баррикад, то убью вас собственноручно». У нападающих девиц зрачки расширились от ужаса, а тело начало бить крупной дрожью. Неожиданно, только и оставалось прокомментировать мне: «Твои воспитанницы», вампирша кивнула, но с какой-то затаенной грустью. «Их я убью сама», давала слово. Там где-то Лиран Перегор просил оставить ему языка. Вампирша посмотрела на меня таким взглядом, будто я ей предложил родное дитя в рабство продать. «Подранка ему и отдадим, эти мои». Я не стал спорить, мало ли какие порядки царили среди теней. «Пойдем в дом, посмотрим, во что ввязались твои девочки». С обстановкой гостевого дома я был знаком по воспоминаниям Стефана де Лоравери, поэтому указал кровникам на небольшую гостиную для складирования пленниц. Большой персидский ковер с густым ворсом предусмотрительно скатали в рулон и убрали в сторону, обнажая каменные плиты пола. «Убираться за собой проще будет», — ответил Борзый, видя мой удивленный взгляд при подготовке к допросу. Привычка. Ольга отправилась оказывать первую помощь раненой девице, промыв ей раны и залив в рот регенерирующие эликсиры. Судя по ее отсутствующему взгляду, эмпатка углубилась в эмоциональный мир раненой. Я же взялся за просмотр памяти крови девиц. Почему-то в этот раз вместо связанного ряда глазами допрашиваемого удавалось вылавливать лишь отдельные воспоминания, словно вспышки, мелькающие в чужом разуме. В первом видении в маленький двухэтажный домик на двух хозяев, обсаженный кустами одурманивающе пахнущим жасмином, принесли похоронку с посмертным награждением орденом на имя Смилиногицка, Гитканова на русский манер. Безутешная вдова с двумя дочками заламывала руки, не представляя, как теперь не скатиться в бедность. Военной пенсии мужа не хватило бы даже на содержание дома, не говоря уже про приданное дочкам. Погладив темноволосых девочек по головам, вдова решила перебраться в Российскую империю к родным и отдать дочерей со способностями к обороту и внушению в военную академию. Из памяти крови меня буквально вышвырнуло. В глазах мельтешили белые круги, а в ушах все еще стоял плач безутешной женщины. Пришлось силой заставлять себя повторно нырнуть в поток памяти крови. Во рту появился привкус желчи. Кажется, откат, о котором предупреждал дух рода, уже наступил. Следующая вспышка относилась уже к службе не то в разведке, не то к учебе в академии, где девиц распекала Агафья, устроив им выволочку за непрофессионализм. «В следующий раз я вас, дуретаких, из застенков иранской тюрьмы вытаскивать не буду. Вы чем думали, когда кроме копирования документов решили прихватить из сейфа украшения? Я вас спрашиваю, да он в этот сейф раз в 100 лет заглядывал, там пыли было обчихаться сколько», возмутилась одна из повзрослевших девиц, кажется, Баяна. «Раз в 100 лет, вы совсем в край охренели, на большинстве украшений следилки давным-давно навешены. Вы чем случали на учебе? Да вас, да ладно вам, Агафья Петровна, мы же задание выполнили». «Выполнили», вспылила вампирша так, что даже клыки удлинились. «Вы обыкновенные рыночные воровки или курсантки разведывательной спецшколы, денег не хватает, вас обеспечили жильем, стипендией, больше в 5 раз, чем военная пенсия вашего отца, дали матери работу. Мало, на цацки позарились, вот и зарьтесь теперь в другом месте. У вас 24 часа, чтобы покинуть расположение школы, выходное пособие получите в бухгалтерии». «Все». Девицы еще несколько минут попытались пререкаться, но их слов я уже не слышал, вновь выбрасываемые из памяти крови. «Да что ж ты будешь делать? Такими темпами я до нужных воспоминаний не доберусь. Ну давай же, покажи мне уже что-то стоящее. Мысленно обращался я к памяти крови девицы. Нужный фрагмент не заставил себя ждать. Две повзрослевшие или даже скорее заматеревшие девицы сидели в полутемном кабинете таверны и общались с неизвестным. В плане есть сложности. Для заключения брака с кем-либо из перечня нужна будет родовая печатка и приданое, на которое клюнут. С перстнем проблемы нет. С вами поедет настоящая девица из опального рода. Приданое доставит из нашего посольства на церемонию. Макраме. Почему не золото? Потому что сбежавшие опальные дворяне не могли вывозить из страны грузовики золота, зато макры. Но нам нужны средства на покупку имения и выходы в свет. Чтобы рыбка заглотила наживку, нужно появиться на рыбалке во всеоружии, начали торговаться девицы. Три невесты на выданье, это дорогое удовольствие. Этого вам должно хватить. Перед девицами из тени появилась рука в перчатке и подтолкнула пальцами макр размерами с голубиное яйцо и прозрачный как слеза. «На имение хватит», — кивнули шпионки, «она, на все», — вкрадчивый голос заледенел. «Умерьте аппетиты. Зачем вообще нужны эти свадьбы?» — взбрыкнула одна из шпионок. Ответа я так и не услышал, ибо вывалился из памяти крови, хватая ртом воздух. Мутило неимоверно. «Так тебе и надо», — злорадно и что главное хором отозвались Адамантия и Гимас. «Нам было еще хуже. С тобой все в порядке?» — участливо коснулась моего плеча вампирша. «Ты зеленее лягушки. Почти. Ольгу попроси мне помощь, а я пока еще разок попробую». Не дожидаясь подтверждения, я вновь погрузился в память крови, на сей раз сцепив зубы и неглубоко дыша, успокаивая набегающую тошноту. «Демоны!» Память вернула меня в те же воспоминания, что я уже просмотрел. Полутемная таверна и две шпионки, получающие инструкции. Уже собираясь покинуть это место, я вдруг услышал интересную фразу. «Вот и подумайте, стоит ли голова этого бабуина таких денег?» – самодовольно заявляла на сей раз Белиногицка. «Мы ведь можем с подобным предложением и к немцам сходить». «Не надо к немцам», – пошел на попятную их собеседник с явным сербским акцентом. «Но вы должны понимать, что миллион – это довольно внушительная сумма. Это мы вам еще как в некотором роде родной стране предлагаем», – не уступала Белина. «На самом деле организовать переворот стоит гораздо дороже». «Хорошо», – сдался неизвестный, «но сумму вы получите лишь после выполнения взятых обязательств. Иначе как мы можем вам верить?» «Нет, друже», – фыркнула доселе молчавшая сестрица. «Отца уже так прикопали под кустом, отделавшись мизерной военной пенсией. Половину сейчас, половину после того, как вскроется заказчик теракта. Треть». Принялся торговаться неизвестный. «Мы уходим», – пожали плечами сестры и принялись собираться на выход. «Стойте! Как мы узнаем, что они действительно наняли вас? В соседнем кабинете сидит настоящая девица Деис Тутвиль, выданная нам для прикрытия. Но вы уж постарайтесь, чтобы правда вскрылась как можно быстрее». Не отступался неизвестный, протягивая девицам бархатный мешочек с тесемками. «Не учите нас делать свою работу, и мы не скажем, куда вам идти». Ослепительно улыбнулись шпионки, проверяя содержимое мешочка неким артефактом. Удовлетворенно подсокав языками, они спрятали свой аванс и удалились. На сей раз меня вывернуло. «Сука, нет у меня двух дней ни хера ни деланья. Нет, мне еще на свидание со смертью нужно успеть». В глазах плясали даже не белые пятна, а сплошной калейдоскоп. В ушах шумело, то и дело голоса Мигицка, неизвестных инструкторов, Агафи. Разобрать, что из этого осколки чужой памяти крови, а что настоящее, было нереально. Приближение Ольги я отметил по кровной связи. Она присела рядом, вложив мне в руки платок и стакан воды. «В стакане кровь», — предупредила Ольга. «Должно стать лучше. Агафья, займись девицами. С тебя полноценный допрос. Они, двойные агенты, решили поиметь денег со всех и сразу. Дал команду я вампирше, а после присосался к содержимому стакана. Спокойствие накатывало прохладными волнами, заглушая голоса и обрывки воспоминаний. Калейдоскоп пятен замедлился, а после и вовсе отступил перед реальностью. Я откинулся на спинку софы, бездумно разглядывая потолок. Краткий миг тишины стал роскошью, которая тут же испарилась, стоило еще раз приложиться к стакану. Навалилось все и разом, утягивая в водоворот чужих воспоминаний, будто прорвало хрупкую плотину, до того сдерживающую и разграничивающую память последнего герцога, мою, Мишину и сербских шпионок. Коктейль вышел столь ядреный, что мозг грозился лопнуть, словно перезрелый арбуз. Стакан оказался пуст, и я отбросил его прочь, со стоном схватившись за голову. Ольга без вопросов подставила запястье к моим губам, позволив пить сразу из вены. Спокойствие ее крови представлялось мне той лестницей, что мерцала в хаосе информации и вела к самому себе. Я пил и пил, взбираясь со ступени на ступень, отгораживаясь от всех и всего, пытаясь не потерять себя и ее в этом безумии. И когда выход был уже совсем рядом, я вдруг сообразил, что это не моя жажда. С отчетливой обреченностью пришло понимание, что я и так выпил слишком много. Еще чуть-чуть и мое спасение превратилось бы в смерть спасительницы. Стоило мне остановиться, как хаос обрывков памяти вновь навалился с десятикратной силой, пытаясь погрести меня под собой, не выпустить, растворить в себе. «Хер вы угадали!» — проорал я вниз по исчезающей лестнице. «Я не для того ее спасал, чтобы самому убить». Нечеловеческими усилиями я оттолкнул руку Ольги, отметив у жены черные круги под глазами и тусклый взгляд. «Прости», — поцеловал я моментально затянувшиеся ранки. «И спасибо, угощайся», — слабо улыбнулась она в ответ. «Рада, что ты смог остановиться, а я-то как рад. Я на улицу, подышать», — предупредил я жену и, пошатываясь, побрел на выход из гостевого домика. «Где-то там был клен, который послужит мне верно опорой». Взгляд радовался незатейливым картинам. Зеленой травке, темно-синему небу с ответами заката, первым звездам. В вечерней тишине стрекотали сверчки и прочая ночная живность. Особенно выделялся назойливый писк комаров, что стайкой кружили вокруг меня. Я невольно улыбнулся своим помощникам и помощницам. Накатило умиротворение такого рода, которое у мужчин случается после бурного оргазма, а у магов крови после сытного энергетического ужина. Дар растекался вокруг меня ковром, отмечая сердцебиение кровников, охраняющих периметр, троицу девиц на поруках вампирши и уставшую, но спокойную Ольгу. Все было спокойно ровно до того момента, пока я не поднял голову к небу и не обнаружил три десятка сердцебиений на расстоянии 200-300 метров над нами. Тревога. Небо. Мой крик по кровной связи заглушил грохот взрывов.